Глава 0.3. Каждый учебный год во втором подмесяце декабря устраивались испытания. В основном для того, чтобы установить, что мы узнали за год занятий, но отчасти с целью выявить более редкие способности. Мало кто из нас обладал дарованиями, столь высоко ценимыми в других местах, снаружи. Нам говорили, что мы, послоградские, не той породы. У нас неправильные мутагены, неподходящий аппарат, да и стремления к высокому не хватает. Многие дети к самым заковыристым экзаменам даже готовиться не стали, но мое стремление держать их нашло поддержку. Полагаю, это значит, что мои учителя и дежурные родители видели во мне какие-то задатки. С большинством предметов я справилась на отлично. Хорошо получила по риторике и творческому заданию по литературе, что меня порадовало, а также за чтение стихов. Но оказалось, что наиболее выдающиеся результаты, я сама того не подозревая, показала в испытаниях об истинной цели, которых даже не догадывалась. Я разглядывала задания на экране причудливого плазменного монитора. Каждое нужно было выполнять по-своему. Вся процедура занимала около часа и походила на игру, так что скучно мне не было. Я перешла к следующим заданиям, которые проверяли не знания, а реакции, интуицию, контроль внутреннего уха, нервозность. Их главной целью было выявление потенциальных иммерлетчиков. Проводившая эти испытания женщина, молодая, в модной снаружи шикарной одежде, взятой взаймы, вымененной или выпрошенной у бременских служащих посольства, просмотрела вместе со мной мои результаты и объяснила мне, что они означают. Я видела, что они произвели на нее какое-то впечатление. Без жесткости, но настойчиво, желая уберечь меня от возможных будущих огорчений, она повторяла мне, что выводы делать рано и что это лишь первая ступень из многих. Но пока она мне все это объясняла, я уже решила, что стану иммерлетчицей. И стала. Тогда я только начинала ощущать узость Послограда, брюзжать на его тесноту, но после результатов экзамена мое нетерпение усилилось. Став старше, я обманными путями добывала себе пригласительные билеты на балы прибытия, где втиралась в компанию мужчин и женщин извне. Кажущееся безразличие, с которым они перебрасывались названиями стран и планет, будило во мне удовольствие и зависть. Лишь килочасы или годы спустя я поняла, что моя судьба вовсе не была предначертана заранее, что многие студенты, более способные, чем я, потерпели поражение, что и у меня могло не получиться улететь. Моя история была типична, как волшебная сказка, их сюжеты были более просты и правдивы. От этой случайности меня даже затошнило, как будто я все еще могла провалить экзамен и остаться, хотя я давно уже жила вовне. Даже те, кто никогда не погружался, уверены, что знают, по крайней мере, представляют себе, как они говорят, что такое иммер. Ничего подобного. Однажды мы поспорили об этом со Скайлом во время нашего второго разговора. Первый был о языке. Он полез со своими суждениями, а я ответила, что меня не интересует, как привязанный к земле представляет себе иммер. Мы лежали в постели, и он подразнивал меня, пока я распространялась о его невежестве. «О чем ты?» — сказал он. «Ты же сама не веришь в то, что говоришь. Ты слишком умна для этого. Ты просто травишь мне ваши иммерлетческие байки». «Знаем, слышали». Никто, ни ученые, ни политики, а уж тем более чертовы гражданские, не понимают этого так, как мы. Любите вы нос задирать? Только чтобы отбить у людей охоту лезть в ваши дела. Я даже расхохоталась, так он кипятился. И все же сказала я ему, все же иммер неописуем. Но он и тут стал со мной спорить. Никого ты этим не обманешь. Думаешь, я не прислушивался к тому, как ты говоришь? Знаю, знаю, твое дело не болтовня, ты же у нас просто флокер, бла-бла-бла. Как будто ты не читаешь стихов, а язык принимаешь как данность. Он покачал головой. К Короче, если все будут рассуждать так, как ты, я скоро без работы останусь. Неописуем. Как же? Ничего неописуемого не бывает. Я прижала ладонь к его рту. Тем не менее, так оно и есть, сказала я ему. Пусть считается, продолжал он говорить сквозь мои пальцы все тем же лекторским тоном, хотя и глухо, что слова не могут быть референтами. Тут я с тобой согласен, в этом трагедия языка. Однако наши асимптоматические попытки, их употребление тоже нельзя сбрасывать со счетов. Я сказала ему, чтобы он заткнулся. Сказала, что это правда, и что я говорю это ему как хозяин. «Ну что ж», — ответил он, — «перед лицом истины отступаю». Я долго изучала Иммер, и все же мое первое погружение в него невозможно описать, и я на этом настаиваю. Вместе с горсткой других членов команды и иммигрантов, получивших карты на вылет, а также со служителями посольства из Бремена, которые, закончив дела, возвращались домой, меня привезли к моему кораблю на Кече. Мое первое назначение было на Асу Калькаты. Этот квазиавтономный корабль-город, погружавшийся под собственным флагом, был зафрахтован на один рейс с Дагостином. Помню, как я вместе с другими новичками стояла в называвшемся «Вороньим гнездом» наблюдательном пункте и следила за тем, как огромной стеной проплывала мимо нас Ариека, пока наш корабль медленно и осторожно двигался по небу в точку, откуда начнется наше погружение. Там, под иллюзорно неподвижным облачным пологом ее неба, остался Послоград. Штурман подвел нас вплотную к руинам. Разглядеть их было трудно. Сначала они походили на линии, прочерченные в пространстве, и вдруг мгновенно облеклись скудной плотью. Она то редела, то вновь уплотнялась. Оказалось, что в поперечнике они имеют несколько сот метров. Руины вращались, каждый их выступ двигался, причем согласно собственной программе. Вся их капельно-решетчатая филигранная структура описывала сложную спираль. По строению руины напоминали Асу, но были не в пример древнее и казались в несколько раз больше. Было похоже, что они — это оригинал, а мы — их уменьшенная копия. Пока вдруг они не повернулись к нам другой плоскостью и не стали меньше или просто отдалились. Они то совсем скрывались из виду, то показывались отчасти. Офицеры, блестя подкожными приращениями, напоминали нам, новичкам, о том, что мы собираемся делать, и о том, чем опасно погружение. Они, руины, демонстрируют это и то, почему Ариека так и осталась аванпостом, неподступным, недоразвитым, лишенным спутников после той первой катастрофы. Я бы действовала профессионально. Да, я готовилась к своему первому погружению, но я выполнила бы все приказы и думаю, что не допустила бы ни одной ошибки. Но офицеры помнили, что значит быть новобранцем, и посадили нас, кучку неопытных иммерлетчиков, в кресло наблюдателей. Сидя в них, мы могли реагировать, когда нужно, однако никакое количество тренировок не гарантировало нас от тошноты в самый первый раз. Когда выдавалась свободная минута, и можно было понаблюдать и предаться восхищению, мы предавались восхищению. В Иммере есть течения и грозовые фронты. В Иммере есть отрезки, пересечь которые можно, обладая лишь бесконечным умением и почти бесконечным временем. Именно техники, которыми я владею сейчас, плюс соматический контроль, мантрическая отрешенность и инструментализированный прозаизм, которые сделали из меня иммерлетчика, позволяют иммерлетчикам сохранять ясное сознание и работоспособность при погружении. По карте до Дагостина или любого другого центра не так уж много миллиардов километров. Только этими евклидовыми звездными картами пользуются лишь космологи, некоторые экзотеры с непонятной нам физикой, да религиозные намады, мучительно дрейфующие на скоростях, не достигающих скорости света. Я была потрясена, когда увидела их впервые. В Послограде карты не были общедоступными. Однако к путешественникам вроде меня они вообще не имеют отношения. Взгляните лучше на карту Имера. Перед вами огромная изменчивая сущность. Вы можете тянуть ее, вращать, измерять ее проекции. Разглядывайте этот световой фантом как угодно, и даже с учетом того, что это будет плоское или трехмерное воспроизведение топоса, который противится нашим попыткам его понять, ситуация все равно будет качественно иной. Пространство Имера не совпадает с измерениями обыденного, с тем миром, в котором мы живем. Самое точное, что можно о нем сказать, это что Имер подстилает нашу действительность или покрывает ее, пропитывает, служит основой, соотносится с ней как язык с речью и так далее. Здесь, в повседневном, в мире световых десятилетий и петаметров, Дагостин куда дальше отстоит от Тарска и Ходжесона, чем от Риеки. Но в Имере от Дагостина до Тарска всего несколько сотен часов при хорошем ветре. Ходжсон летит в центре спокойных и густонаселенных глубин, а от Риеки вообще никуда не добраться, так она далека. Она за порогами, там, где неистовые течения Имера сшибаются друг с другом, там, где материя повседневного прорывается в вечное, образуя отмели, коварные выступы и банки. Она одиноко притулилась на самом краю познанного Имера, насколько он вообще может быть познан. Без опыта, отваги и умения имерлетчиков никто никогда не попал бы в этот мир. При первом же взгляде на его карты становится ясно, почему так суровы выпускные экзамены, которые мы сдавали. На одних способностях там далеко не уедешь. Политика исключения тоже, конечно, имеет место. Понятно, что бременцы хотят держать нас, послаградцев, под строгим контролем, и все равно лишь самая умелая команда может спокойно добраться до Риеки или улететь с нее. Некоторым из нас вставляли специальные разъемы, чтобы подключаться к повседневным программам корабля. Имер программы и приращения тоже помогали. Но их одних недостаточно, чтобы сделать из человека имерлетчика. Послушать офицеров так могло показаться, будто остров Пионера, который мне пришлось перестать называть руинами, когда я узнала, что это не звезда, а гроб для моих коллег, был своего рода предупреждением лентяям. Но это было бы несправедливо. Пионер застрял между двумя мирами вовсе не потому, что его экипаж или офицеры недооценили Имер. Напротив, осторожность и уважительное отношение исследователей привело к катастрофе. Как и многие другие корабли на торных путях Имера, он попал в ловушку, когда все только начиналось. Его заманило на верную гибель то, что люди считали посланием, зовом. Когда имернафты впервые подрезали сухожилия обычному пространству, среди многих поразивших их феноменов был и тот, что все они, хотя и пользовались достаточно примитивными инструментами, регулярно получали сигналы откуда-то из непространства. Четкие и явственные, они могли быть посланы только разумными существами. Имернафты пытались добраться до их источников. Долгое время считалось, что недостаток навыков, отсутствие опыта погружений постоянно приводили к крушениям кораблей, отправлявшихся на такие поиски. Раз за разом они превращались в руины, застряв на полпути из Имера в материальную повседневность. Пионер был потерей времен, предшествовавших пониманию того, что сигналы посылали маяки. Это был не зов. То, что манило к себе корабли, на деле было предупреждением, Не приближайтесь. Итак, маяки расставлены по всему Имеру. Не все опасные зоны отмечены ими, но все же. Похоже, что их возраст равен возрасту этой вселенной, которых тоже было несколько. Молитва, которую часто шепчут имерлетчики перед погружением, обращена к тем неведомым, кто их поставил. «Милостивые фаратектоны, храните нас». Фарос Ариеки я впервые увидела не тогда, а много тысяч часов спустя. Точнее говоря, я его, конечно, не видела, да и не могла увидеть. Для этого понадобился бы свет, отражение и иная физика, которой нет в Имере. Но я видела представление о нем, переданное окнами корабля. Специальное оборудование в корабельных иллюминаторах рисует Имер и все, что в нем есть, в образах, доступных восприятию команды. Я видела маяки, похожими на сложенные узлы, на контуры, заполненные перекрестной штриховкой. Когда я возвращалась в Послоград, капитан корабля, на котором я летела, сделал мне подарок. Перевел оборудование иллюминаторов в режим картинки. Приближаясь к заусенцам Имера, за которыми начиналась штормовая зона, окружающая Ариеку, я увидела луч света во фрактале темноты. Луч двигался к нам, поворачиваясь вместе со своим источником. И когда посреди непространства мы увидели маяк, он оказался кирпичным, с вершины из стекла и бронзы. Я рассказала об этом Скайлу при нашей первой встрече, и Скайл, которому вскоре суждено было стать моим мужем, захотел, чтобы я описала свое первое погружение. Конечно, он и сам путешествовал в Имере. Он не был уроженцем того мира, где мы с ним делили постель, но как пассажир скромного достатка и ограниченной выносливости спал все время пути. Хотя однажды, как он мне сказал, он заплатил кому-то, чтобы его разбудили пораньше, и он мог испытать погружение. Я о таком тоже слышала, но команде запрещено это делать, и пассажиров будет только там, где мелко. Потом Скайла ужасно тошнило. Что я могла ему рассказать? В тот первый раз, когда оса, поплескавшись, погрузилась, я была под защитой поля повседневного, и Имер меня даже не задел. По правде говоря, теснее связь с Имером я ощущала в Послограде, когда стажеркой садилась в гнездо Имерскопа, и тот вдвигался в его пространство, как пустой стакан, который опускают в воду донышком вниз. Вот тогда я заглядывала в его глубину, видела его совсем близко, и это изменило меня. Но и тогда я не смогла бы ничего описать, даже если бы меня попросили. Оса входила в Имер жестко. У меня не было опыта, но, сжав зубы, я справилась с тошнотой, которая накатила, несмотря на все тренировки. Даже в нежных объятиях поля повседневного я ощущала каждый рывок непривычного ускорения, когда мы входили туда, где нет направлений, а принесенный нами обманчивый пузырь гравитации как мог амортизировал толчки. Но я слишком волновалась и не могла не корить себя за то, что дала волю восторгу. Это пришло позже, когда с привилегиями новичков было покончено и началась бешеная работа начального этапа погружения, и даже еще позже, когда она завершилась и корабль вышел на походную глубину. Мы, имерлетчики, умеем не только сохранять стабильность, сознание и здоровье во время погружения. Мы не просто не утрачиваем способности ходить и говорить, питаться и испражняться, слушать и отдавать приказы, принимать решения и работать с парой информации, приближающей расстояние и условия Имера к привычным, не сходя при этом с ума от близости вечного. Хотя и это уже немало. Дело еще в том, что нам присуще, как утверждают одни и опровергают другие, определенная неразвитость воображения, которая не дает Имеру заворожить нас собой до полного бесчувствия. Чтобы путешествовать в Имере, мы изучили его капризы, а знание, полученное одним человеком, всегда может усвоить и другой. Находясь в поле обыденного, корабли, я имею в виду корабли Терры, на судах экзотов, бороздящих просторы Имира, я никогда не была и ничего не знаю о способах их движения. Представляют собой тяжеленные ящики, набитые людьми и всякой всячиной. При погружении в Имир, где все неуклюжие линии корабля преобразуются в соответствии с заданной целью, корабль становится единой структурой, а мы — ее функциями. Да, мы остаемся командой, работающей слаженно, как вся команда, но не только. За пределы временного нас выносят моторы, но и мы сами осуществляем выход. Мы толкаем корабль вперед в той же степени, в какой он влечет нас за собой. Это мы возникаем и исчезаем в складках непространства, подвижки которого зовем приливами. Гражданские, даже те, кто может бодрствовать, не выблевывая при этом душу и не заливаясь слезами, так не умеют. Одним словом, многое из этой брехни, которую мы рассказываем вам про Имир, правда. Но и рассказывая, мы разыгрываем вас. История сама становится драмой без нашего вранья. «Это третья вселенная», — сказала я Скайлу. «До нее были еще две, понимаешь?» Я не была уверена в том, что гражданским это известно. Для меня это давно уже стало общим местом. Каждая вселенная иная, чем предыдущая. У каждой свои законы. Считается, что в первой скорость света вдвое превышала нынешнюю. Каждая вселенная рождалась, росла, старела и умирала. Три разных иногда. Но под ними или вокруг них, или где там еще, был только один Имир. Одно единственное всегда. Оказалось, он все это знал. Но в устах Имирлетчика широко известные факты звучали как откровение, и он заслушался, словно малыш. Мы были в плохом отеле на окраине Пелуциаса, небольшого города, привлекающего туристов своим расположением над роскошным магмопадом. Пелуциас — столица небольшой страны в мире, название которого я не помню. В повседневности он находится в другой галактике, в нескольких световых эонах пути от нас, но через Имир он и Дагостин — близкие соседи. К тому времени у меня уже было достаточно опыта. Я много где побывала. Когда мы повстречались со Скайлом, я как раз была в отпуске, двухнедельном по местным меркам, который подарила себе сама между двумя назначениями. Я собирала сплетни. Кто, на чем летает, куда, с какой целью. В баре отеля было полно имирлетчиков, тех, кто вокруг них трется, путешественников, приходивших в себя, и в тот раз ученых. Все, кроме последних, мне уже давно примелькались. В лобби висело объявление о курсе лекций на тему «Целительной силы рассказа», прочтя которое, я грубо фыркнула. Трехмерные слова, вертясь и выворачиваясь наизнанку, порхали по коридорам отеля, приглашая всех желающих на инаугурационное заседание комиссии Золотого и Серебряного круга, на ассамблею философов-бюрократов Шурази, на КЧЛЭ, конференцию человеческих лингвистов-экзотеров. Я сидела у стойки бара и выпивала с кучкой временных друзей, которые были там, как и я, транзитом, и которых я теперь едва помню. Вели мы себя отвратительно. От ленивого флирта с барменом я перешла к издевкам над учеными из КЧЛЭ, которые сидели за столом, напились и шумели не меньше нашего. Сначала мы просто подслушивали, потом с присущей имирлетчикам заносчивостью заявили им, что они ничего не знают ни о жизни, ни о языках в Имире, и пошло-поехало. «Ну давай спроси у меня что-нибудь», — бросила я Скайлу. Это было первое, что я вообще ему сказала. Точно знаю, какой у меня был вид. Сидя на высоком табурете, я повернулась спинкой к стойке и, опираясь на нее, вздернула нос, чтобы глядеть на него сверху вниз. При этом я наверняка показывала на него обеими руками и улыбалась довольно сдержанно, чтобы не давать ему ни малейшего спуску. Скайл за своим столом оказался самым трезвым и потому был рефери в нашем споре. «Я все знаю про странные языки», — сказала я ему. «Уж больше, чем вы, тупицы, я из Послограда». Когда он мне поверил, я в жизни не видела, чтобы человек так поразился и обрадовался. Из игры он не вышел, но на меня с этого момента смотрел совсем по-другому, особенно когда узнал, что остальные в моей компании не мои земляки. Из Послограда была я одна, и Скайлу это нравилось. А мне нравилось не только его внимание. Я была довольна тем, что этот поджарый, крутой с виду парень пикируется со мной всерьез и под искренний хохот окружающих задает мне вопросы со смыслом. В конце концов, мы с ним ушли вместе и провели ночь и еще день в попытках доставить друг другу удовольствие сексом. Спали, пробовали снова и так несколько раз, добродушно переживая неудачи. За завтраком он буквально извел меня своими уговорами и приставаниями. Я отвергла их сделанным презрением, забавляясь от души, затем уступила и позволила ему отвезти меня, усталую, но, как я пошутила, не совсем затраханную, на конференцию. Он представил меня коллегам. КЧЛЭ была посвящена изучению людьми языков экзотов, и ее участники были буквально заворожены самыми странными из них. Я видела наспех сплетенные временные триды, извещающие о начале заседаний по межкультурным хроматофорным сигналам, по языку прикосновения у невидящих бурданов и по мне. «Я работаю с гамашем. Вы знаете такой язык?» — спросила меня одна молодая женщина ни с того ни с сего. Она была очень рада, когда я ответила, что нет. На нем говорят, отрыгивая. Катышки со вставленными в них комбинациями энзимов служат предложениями, которые собеседники должны съесть. Тут позади нее всплыл мой трит. Гостья из Послограда о жизни среди ариекаев. «Это неправильное название», — сказала я устроителям конференции. «Они хозяева». Но они ответили, «Только для вас». Коллеги Скайла обрадовались возможности поговорить со мной. Никто из них никогда не встречал послоградцев, не говоря уже о хозяевах. «Они еще в карантине», — сказала я им. «И вообще они никогда не просились наружу. Мы даже не знаем, выдерживают ли они погружение». Роль диковины доставляла мне удовольствие, но мои собеседники были разочарованы. Я предупреждала Скайла, что так и будет. Обсуждение стало расплывчатым, все ударились в социологию, поняв, что ничего конкретного о языке я им не скажу. «Я его почти не понимаю», — рассказывала я. «Все, кроме послов и служителей, учат его совсем немного». Один из участников вытащил из записи речи хозяев, и мы прошлись по словарному составу. Я с удовольствием добавляла нюансы некоторым определениям, но, честно говоря, в комнате нашлись, по крайней мере, двое людей, которые понимали язык лучше, чем я. Вместо этого я рассказывала им истории из жизни далекого аванпоста. Они не слышали об Эоле, об искусстве изготовления скульптур из воздуха, благодаря которому над Послоградом удерживается купол, пригодный для дыхания атмосферы. Некоторые видели кое-какие импортные биомашины, но, пользуясь устаревшими тридами, которые у них были, я сумела рассказать им о более крупных структурах, таких как стада домов, или описать жизненный путь моста, начинающегося с клетки понтона и постепенно, без всяких видимых причин, разрастающегося до магистрали, соединяющей целые районы города. Скайл спросил меня о религии, и я ответила, что, насколько мне известно, у хозяев ее нет. Я вспомнила про фестиваль лжецов. Скайл оказался не единственным, кого интересовала эта тема. «Но я всегда думал, что они не умеют лгать», — сказал он. «В этом вся суть», — ответила я. «Стремление к невозможному». «Какие они, эти фестивали?» Я рассмеялась и ответила, что не имею понятия, ведь я не присутствовала ни на одном из них, да и вообще никогда не была в городе хозяев. Они начали обсуждать язык между собой. Не зная, как лучше отплатить им за гостеприимство, я в качестве анекдота пересказала им то, что произошло со мной в заброшенном ресторане. Они снова слушали внимательно. Скайл пожирал меня глазами маньяка. «Так ты сравнение?» — спросили они. «Я сравнение», — ответила я. «Ты рассказ». Я была рада, что смогла дать что-то Скайлу. Он и его коллеги больше, чем я сама, радовались тому, что когда-то меня сделали сравнением. Иногда я дразнила Скайла тем, что он любит меня только за то, что я немного знаю язык хозяев, или за то, что я сама его часть. Он почти завершил свои исследования. Его работа касалась сопоставления ряда фонем нескольких языков, принадлежавших разным видам живых существ в разных мирах, что меня больше всего озадачило. «Что ты ищешь?» — спрашивала я. «Секреты», — отвечал он. «Ты знаешь. Сущности, унаследованности. Поздравляю тебя с таким безобразным словом. Ну и? И их нет?» «Хм», — сказала я. «Неловко. Слышу пораженца. Что-нибудь сляпаю. Ученый не может позволить ошибке встать на пути теории. Еще раз поздравляю. Я выпила за него. Мы провели в том отеле больше времени, чем каждый из нас планировал, а потом я, в отсутствии определенных планов и работы, нанялась на судно, которое увозило его торговым путем домой. У меня был опыт рекомендации, и получить работу оказалось легко. Дорога была недолгой, часов 400 или около того. Узнав, как тяжело Скайл реагирует на погружение, я была тронута тем, что он решил не засыпать в нашем первом совместном путешествии. Однако жертва оказалась бессмысленной. Во время моих дежурств он боролся с тошнотой в одиночестве, а между сменами он, несмотря на медикаменты, едва мог со мной говорить. И все равно, хотя его состояние и раздражало меня, я была тронута. Судя по тому, что он говорил, ему требовалось совсем немного времени, чтобы привести в порядок последние главы, схемы, звуковые файлы и триды. Но Скайл вдруг объявил, что не будет представлять диссертацию к защите. «Ты столько работал, а теперь отказываешься прыгать в последнее кольцо?» — спросила я. «К черту», — сказал он совершенно равнодушно. Я рассмеялась. Революция не состоялась. Мой бедный неудавшийся радикал. «Ага, ну и пусть. Мне было скучно». «Но погоди», — попыталась возразить я. «Ты что, серьезно? Разве не стоит все? Кончено, новость простыла, забудь об этом. И вообще, у меня давно уже новый проект. Сравнение. Ты какое?» С этой неуклюжей шуткой он поклонился, прищелкнул пальцами и перевел разговор на другую тему. Снова начал расспрашивать про Послоград. Неослабность его интереса восхищала. Но он разбавлял его насмешкой, и его одержимость казалась мне в большей степени позой. В его провинциальном университетском городке мы задержались ненадолго. Он сказал, что будет ходить за мной хвостом и доставать меня до тех пор, пока я не соглашусь отвезти его сама, понимаешь, куда. Я не поверила, но когда я получила следующее назначение, он полетел со мной пассажиром. Однажды в пути, когда мы плескались в мелком и спокойном Имере, я разбудила Скайла, чтобы показать ему косяк хищников, которых мы зовем хаи. Я говорила с капитанами и учеными, считающими, что они не форма жизни, но агрегатное состояние самого Имера, а их нападения, беспощадные и точные, как удары ножа, есть лишь толчки присущего Имеру хаоса, в котором наш ограниченный повседневностью мозг не может научиться видеть игру случая. Я сама всегда думала о них как о чудовищах. Подкрепленные лекарствами Скайл и я наблюдали за тем, как содрогнулся Имир, когда наши выводные батареи обратили Хаи в бегство. Когда мы появились там, где должны были появиться, и наш корабль вставал под загрузку или разгрузку, Скайл обязательно записывался в местную библиотеку, где собирал материалы по старому исследованию и новому проекту. Там, где были какие-нибудь достопримечательности, мы ходили их смотреть. Спали мы в одной постели, но с сексом покончили давно. Везде, где мы бывали, он остервенело учил языки, и если основной словарь уже был ему знаком, то занимался сленгом. Я путешествовала куда больше, чем он, но говорила и читала только на всеанглийском. Мне нравилась его компания, с ним часто бывало весело и всегда интересно. Я проверяла его каждый раз, нанимаясь на работу туда, где надо было лететь через Имир сотни часов подряд. Ничего запредельного, но все же. Наконец, однажды, поняв, что я не просто гадаю, останется он или нет, но надеясь, что он не уйдет, я решила, что он прошел испытание. Мы поженились на Дагостине, в Бремени, в Чара-Сити, куда я посылала письма в детстве. Я говорила себе, и это было правдой, что мне важно было время от времени появляться в своем столичном порту, даже в непереносимо медлительном мире межмирового письмообмена. Скайл умудрялся переписываться с местными исследователями. Я тоже никогда не была одиночкой, и у меня были свои связи и друзья в эмерлетческом мире быстро завязывающихся дружб. Так что мы оба знали, что каждому будет чем заняться. Там, в столице моего национального государства, которого большинство послоградцев никогда не видели в глаза, я могла отметиться в профсоюзе, сложить сбережения на свой основной счет, послушать новости о бременской судебной системе. Квартира, которой я владела, располагалась не в самой фешенебельной, зато приятной части города. Там почти не встречались люди, увешанные статусными техническими побрякушками из Послограда. Вступив со мной в брак, по местным законам, Скайл получал возможность беспрепятственно путешествовать по всем провинциям и владениям Бремена. Долгое время на все его настойчивые приставания, оказавшиеся вовсе не шуткой, как он прикидывался сначала, я давала один ответ, что не планирую когда-либо возвращаться в Послоград. Но, думаю, к тому времени, когда мы с ним поженились официально, я была готова сделать ему подарок в виде совместного визита на мою малую родину. Все оказалось далеко не так просто. Бремен контролировал вход на иные из своих территорий почти так же строго, как и выход. Мы планировали сойти на Ориеке, поэтому я не могла просто подписаться на очередной рейс. В доме транзитов озадаченные чиновники посылали меня от одного начальника к другому. Ничего иного я не ждала, но все же невольно спрашивала себя, как далеко вверх по служебной лестнице, если я еще не ошиблась в оценке стоимости мебели в последнем офисе, может зайти перекладывание ответственности. «Вы собираетесь вернуться в Послоград?» — спросила женщина, которую от кабинета начальника отделяли 2-3 ступеньки. «Вы должны понимать, что это несколько необычно». Так мне все и говорят. «Скучаете по дому?» «Да нет», — сказала я. «Ради любви чего только не сделаешь». Я театрально вздохнула, но она не захотела поддержать мою игру. «Нельзя сказать, чтобы мне очень хотелось снова застрять в этой дыре». Она встретила мой взгляд и промолчала. Она спросила меня, что я планирую делать на Ориеке в Послограде. Я ответила правду. Флокировать. Это ее тоже не позабавило. Кому я собираюсь доложить о своем прибытии? Никому, ответила я. Там у меня нет начальства, я гражданское лицо. Она напомнила мне, что Послоград — один из портов Бремена. Где я была с тех пор, как уехала оттуда? «Везде», — подчеркнула она, — «а кто может это подтвердить?» Пришлось мне поднимать все свои карты и записи, хотя она наверняка знала, что во многих местах к таким формальностям относятся спустя рукава. Она прочитала мой список, включавший терминалы и короткие остановки, о которых я даже не помнила. Задала мне пару вопросов о внутренней политике, пары-тройки мест, на что я могла лишь улыбнуться в ответ, так как совершенно не представляла, что отвечать. А пока я собирала всякую всячину, она сидела и смотрела на меня. Не знаю, в чем она меня подозревала. В конце концов, как имеющая карту на вылет уроженка Послограда и эмирлетчица, поручившаяся за своего жениха, я имела право на вход и оставалось только запастись терпением, чтобы получить разрешение для него и для себя. Скайл готовился к работе на Ариеке, он читал, слушал записи, смотрел немногие существующие триды и видео. Он даже придумал название для своей будущей книги. «Только на одну смену», — предупредила его я. «Со следующей сменой улетаем назад». В Чара-Сити, в соборе Христа Загруженного, на чем, к моему удивлению, настоял Скайл, я вышла за него замуж по бременскому закону и, зарегистрировав наш платонический любовный союз, повезла его в Послоград.